Сатаров чуть шевельнулся, но в это время человек в серебряной маске поставил свой бокал на алтарь и взмахнул рукой. В сторону Надежды и Сатарова полетела щепотка какого-то серебристого порошка. Надежда инстинктивно отшатнулась и вдруг почувствовала, что тело не подчиняется ей. Она застыла, как статуя, не в силах шевельнуть рукой или ногой. Единственное, что она смогла, — скосить глаза на Сатарова. И она увидела, что он точно так же не может шевельнуться, что он тоже превратился в живую статую. Лицо его было искажено страданием от собственного бессилия. Человек в серебряной маске бросил на них победный, самоуверенный взгляд и продолжил монотонно читать по своей книге. «Услышь меня, Херон, злобное чудовище с пылающими, кровавыми, несущими смерть глазами. Чудовище, таящееся во тьме ночи и в пламени костров, пожирающих человеческую плоть. И ты, Бафомет, многоглазый демон, повелитель еретиков и лжецов. И ты, Дагон, ненасытный демон, жадно пьющий теплую человеческую кровь и пожирающий живую плоть. Услышь меня, услышь мой взыскующий голос. Возьми меня под свое черное крыло». Порыв ветра пронесся по комнате, едва не погасив все свечи. «Услышь меня, Асмодей, владыка похоти, лишающий людей рассудка, застилающий глаза багровым туманом. Услышь меня, Вельзевул, повелитель кусающих мух и жалящих скорпионов, властитель змей и скалопендр. Услышь меня». Снова по комнате пронесся порыв ветра, и пол подземелья задрожал, как о чьей-то тяжелой поступи. Человек в маске прислушался к чему-то и взял в руку зеркало на серебряной ручке, зеркало в красивой серебристой рамке. Он поднял над собой это зеркало с торжествующим видом и воскликнул: «Слава аду! Демоны услышали меня! Они придут! Они примут меня в свой темный легион! Они исполнят мои сокровенные желания!» С этими словами он сорвал с лица серебряную маску, как сбрасывает змея старую отжившую кожу, под которой скрывается новая кожа, яркая, молодая, блестящая. Но под маской была не молодая новая кожа. Под маской Надежда увидела бледное, болезненное лицо с пустыми, неживыми глазами, лицо безумца, живущего в своем собственном вымышленном мире, в своей темной норе, из которой он вылезает только для того, чтобы найти новую жертву. Безумец заглянул в серебряное зеркало, точнее, выглянул в него, как пассажир выглядывает в иллюминатор самолета, пролетающего над волшебным тропическим островом. Над волшебным островом, на котором ему предстоит прожить долгие счастливые дни. Его неестественно светлые холодные глаза загорелись адским пламенем. И тут произошло что-то непонятное, что-то удивительное и страшное. Надежде показалось, что таинственное зеркало втянуло в себя лицо безумца, выпило его, как пьет ребенок чай с блюдца. Ей показалось, что его бледное лицо вместе с его больной, безумной душой вытекло в овал зеркала, как остатки воды вытекают, закручиваясь маленьким водоворотом в сливное отверстие ванны. Раздался жалкий, мучительный крик, крик боли и отчаяния, который перешел в жуткий, мучительный вой, напоминающий волчий вой, несущийся над зимним заснеженным полем, и безумец в черной хламиде рухнул на пол, как подкошенный. И в то же мгновение Надежда почувствовала, что тело снова стало подчиняться ей, как будто с нее сняли стальные оковы. Первым делом она подбежала к Лизе, обняла девочку, прижала к себе. Она гладила Лизу по волосам и тихо повторяла: «Успокойся, не плачь, все будет хорошо». Лиза еще какое-то время вздрагивала и всхлипывала, но, наконец, успокоилась. Тогда Надежда встала и подошла к алтарю, на котором лежала Полина. Точнее, она уже не лежала, а сидела на каменном ложе, оглядываясь по сторонам ошалелым взглядом. «Где я?» — проговорила, наконец, она хриплым голосом. «Что это за место?» «Долго рассказывать». «Мама!» — закричала Лиза, вырываясь из рук Надежды. «Мамочка, ты жива?» «Ой, Лизка!» Лицо Полины сморщилось, как резиновая маска, а в глазах проступило узнавание и еще что-то вполне человеческое. «Ты-то как здесь оказалась?» Лиза бросилась к ней, что-то крича и плача, и через минуту Полина тоже заплакала, и Надежда решила оставить их в покое, сами разберутся. После обеда мастер Луиджи надел свой выходной камзол, напялил парик и отправился в Канареджи, туда, где находился дворец маркизы Ченчи. Не успел он выйти из дому, как навстречу ему попался приходский священник отец Гвидо. Луиджи, сам не зная почему, опустил глаза и попытался незаметно проскользнуть мимо священника. Тот, однако, окликнул его. «Куда ты так спешишь, сын мой?» «Дела, святой отец, дела. Сами знаете, нашему брату приходится добывать хлеб свой в поте лица». Выговорив эту тираду, мастер Луиджи хотел было продолжить свой путь, но священник перегородил дорогу, явно настроившись на долгий разговор. «Знаю, сын мой, как не знать. Однако никакие дела не должны отвращать доброго христианина от матери нашей церкви. Ты ведь добрый христианин, Луиджи?» «Как же, святой отец, само собой. А чего же ты второе воскресенье не приходишь на мессу? И когда ты последний раз исповедовался?» «Разве я не был на мессе в минувшее воскресенье?» «Не был, сын мой». Священник строго взглянул на мастера. «Я был нездоров, святой отец, и работа. У меня было очень много работы, сами знаете. Времена нынче трудные. Чтобы прокормиться, нужно работать день и ночь». «Знаю». «Как не знать? Но посещать церковь – первейший долг каждого доброго христианина. И помни, я жду тебя на исповеди». «Я приду. Я непременно приду». Мастер Луиджи наконец-то обошел священника и устремился к пристани, где нашел лодочника, который отвез его в Канареджи. По дороге он думал, что ежели станет исповедоваться, то непременно нужно будет рассказать отцу Гвидо про того странного человека, который сделал зеркало для маркизы Ченчи. Однако рассказывать священнику про него, особенно про то удивительное зеркало, мастеру совершенно не хотелось. Он вспомнил то чудесное зеркало и ощутил странную щемящую тоску, как будто потерял близкого любимого человека. Ему хотелось одного — снова увидеть его, подержать в своих руках, заглянуть в его сияющую глубину. Возле дворца Ченчи толпилось много людей. Слух о смерти маркизы обошел всю светлейшую Венецию, и сюда явились парфюмеры и портные, ювелиры и мебельщики, все те, кому покойная маркиза задолжала за выполненные заказы. Когда, наконец, подошла очередь мастера Луиджи, и он вошел в комнату, где принимал поверенный маркизы мэтр Висконти, тот сухо спросил мастера: Сколько тебе должна покойная и за какую работу? Я сделал для госпожи маркизы чрезвычайно хорошее зеркало, почтительно проговорил мастер. Мы уговорились с ее светлостью о 40 дукатах. С этими словами мастер Луиджи положил перед поверенным расписку. «И не мечтай получить такую сумму», — отрезал мэтр Висконти. «Госпожа маркиза оставила много долгов и мало наличных, и кредиторы получат в лучшем случае 1 дукат за 5. А нельзя ли в таком случае вернуть это зеркало?» «Вернуть?» — мэтр заглянул в свои записи. «Ничего не выйдет. Этого зеркала нет среди описи имущества». «Как же так, мэтр?» — сполошился мастер Луиджи. «Оно должно быть. Я вовремя передал его маркизе, и она была весьма довольна. Ничего больше не могу тебе сказать. Если хочешь, получи причитающуюся тебе сумму из расчета 1 дукат за 5. Если не хочешь, не задерживай меня, у меня еще очень много работы». Мастер Луиджи, рассудив, что лучше получить хоть что-то, чем остаться ни с чем, с кислой миной взял 8 дукатов и вышел в коридор. Здесь он подкараулил горничную покойной маркизы, и та под большим секретом поведала ему, что чудесное зеркало купил у наследников ее светлости некий купец, приехавший в Светлейшую Республику откуда-то с самого края света из далекой Московии. «Где же остановился этот купец?» Мастер Луиджи все еще надеялся вернуть удивительное зеркало, однако горничная лишила его этой надежды, сообщив, что корабль «Московита» покинул Венецию сегодня утром. При этом известие мастер почувствовал боль, но в то же время облегчение, как будто исцелился от тяжелой и опасной болезни. Через 3 дня Надежда сидела напротив Сатарова в его маленьком кабинетике в фирме «Телесеть». И хоть пришла она сюда по его официальному приглашению, все же предпочла миновать приемную незаметно, чтобы не сталкиваться с Нелли Вадимовной. На всякий, как говорится, пожарный случай. Шустрый молодой человек принес кофе, и теперь Надежда внимательно слушала Сатарова. Несмотря на то, что почти все она и так знала, слушать было интересно, потому что Сатаров с присущей ему методичностью придал всей запутанной трагической истории хотя бы видимость логики. Рассказы учителя Реутова обо всей этой средневековой чертовщине произвели на Феногенова очень сильное впечатление, продолжил Сатаров, настолько сильное, что он попросту слетел с катушек. Он начал всюду искать материалы о сатанизме, о поклонении дьяволу, и учитель поощрял этот нездоровый интерес. Реутов, наконец, попал в сумасшедший дом, но его ученика это не остановило. Он продолжал свои поиски. Наконец он нашел старинный трактат, в котором были описаны чудовищные ритуалы поклонения дьяволу, в результате которых можно якобы получить какую-то чудодейственную субстанцию, делающую своего обладателя чуть ли не всемогущим. Для проведения этих ритуалов нужно было убивать женщин. Но это не остановило Феногенова. Для осуществления своего замысла он снял квартиру возле метро «Приморская» и задурил голову идиоту Скамейкину. Тот через интернет назначал свидание женщинам, рассказывая обо всем своему приятелю. Феногенов читал электронную почту Скамейкина, и когда тот назначал встречу очередной знакомой, посылал ей новое письмо, в котором просил девушку прийти на полчаса раньше. «Так я и думала», — кивнула Надежда. Подкараулив ее на месте встречи, Феногенов представлялся другом Скамейкина, говорил, что у того какие-то проблемы, обещал отвезти к нему, но как только девушка садилась в его машину, делал ей укол каким-то наркотиком, вводил в транс и отвозил в подвал, где у него было оборудовано настоящее сатанинское святилище. Там он проводил свой чудовищный ритуал, свидетелями которого мы с вами стали. «Да уж», — пробормотала Надежда, — «до сих пор мурашки по коже. Последнюю его жертву мы спасли, а до того он всех убивал, однако никак не мог получить волшебную субстанцию. Реутов, к которому он регулярно ходил за советами, дал ему понять, что для успеха ритуала не хватает особенного зеркала, которое якобы изготовил сам сатана. И это зеркало Феногенов нашел у Лены Коробковой. Ну, дальнейшее вы и так знаете. В общем, бред сумасшедшего», — подвела Надежда итог рассказу. «И очень опасного сумасшедшего». «Да, но мы же видели, как он посмотрел в зеркало и умер», — пробормотала Надежда. «Да, кстати, а куда делось зеркало?» «Вы не поверите, пропало. Когда подвал тот обыскивали, не нашли его. И откуда оно у Лены Коробковой взялось, тоже теперь не узнать. Она, наверное, знала. А девочка случайно его нашла, понятия не имеет, откуда оно взялось». «Как она?» — встрепенулась Надежда. «Да ничего, с ней психолог работает, все будет хорошо». «Дай-то Бог», — вздохнула Надежда. «Ну, Надежда Николаевна, если бы не вы, если бы не ваше упорство и интуиция, этот безумец еще долго был бы на свободе и убивал несчастных женщин. Да и мне вы здорово помогли. Я в долгу перед вами. Чем я мог бы вам отплатить? Хотя бы частично. Хотите самый дорогой смартфон с отличной операционной системой, со всеми мыслимыми приложениями и так далее?» «Упаси Боже!» — испугалась Надежда. «Что я мужу скажу, когда он спросит, откуда такой дорогой подарок? Да меня мой телефон вполне устраивает. Вот если только...» Глаза ее загорелись. «Если только... Нельзя ли мне получить вашу изумительную базу данных? Там ведь все есть. Люди, организации». «Ну, Надежда Николаевна, это же секретная информация», — замялся Сатаров. «Я и сам добыл ее не совсем законным путем». «А, ладно. Вы, женщина, не глупая. Будьте пользоваться ею осторожно. И на меня, чур, не ссылаться». «Заметано», — весело сказала Надежда. Недалеко от станции Удельная, за высоким забором, отделяющим от внешнего мира третью городскую психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, называемую в народе Скворечником, стоял окруженный столетними липами одноэтажный дом. Дом этот на плане больницы был обозначен как 7-й корпус, однако больничные санитары, известные склонностью к черному юмору, называли этот дом овощехранилищем, поскольку в нем содержались совершенно безнадежные пациенты. Вдоль всего 7-го корпуса проходил длинный полутемный коридор, по обеим сторонам которого находились железные двери с фамилиями пациентов. Впрочем, на одной двери таблички с фамилией не было. За этой дверью был короткий тамбур, а за ним еще одна металлическая дверь. За этой второй дверью находилось помещение, представлявшее собой нечто среднее между больничной палатой и тюремной камерой. Через крошечное окошко, расположенная под самым потолком, в эту палату или камеру проникала малая талика дневного света. И в этом скудном свете можно было разглядеть брошенный на пол тонкий полосатый тюфяк, похожий на собачью подстилку, на котором лежал, скорчившись в позе эмбриона, обитатель палаты. Это был старый, очень худой человек с длинными спутанными седыми волосами и тощий, как у цыпленка, шеей. Человек этот лежал, уткнувшись носом в стену, и не издавал ни звука. Вдруг человек на тюфике насторожился, словно услышал далекий, зовущий его голос. Голос, слышный только ему одному. Спина его вздрогнула, по ней пробежала короткая судорога. Он приподнялся, повернулся лицом к двери, прислушиваясь к этому далекому голосу. Лицо его морщинистое, пергаментно-желтое, с большими бледно-голубыми глазами, запрокинулось, словно он вглядывался во что-то невидимое. Вдруг бледно-голубые глаза потемнели и расширились от ужаса. Тощее тело больного затряслось, кривые костлявые пальцы заскребли по тюфику. Рот его приоткрылся, из него вырвался хриплый, тоскливый, душераздирающий вой, напоминающий волчий вой, разносящийся над зимним заснеженным полем. «Опять воет», — проговорил застарелой ненавистью проходивший по коридору санитар. «Да когда же он угомонится?» Санитар подошел к двери без таблички, несколько раз ударил в нее кулаком. Вой, однако, не прекратился. Напротив, он стал еще тоскливее, еще безысходнее. «Да чтоб тебя!» — санитар открыл ключом первую дверь, вошел в тамбур, попытался открыть вторую дверь, но тут вспомнил, что сперва нужно запереть первую. Наконец, попал в палату или камеру, это уж кому что больше нравится. Тут-то вой и прекратился. Санитар сделал два шага, наклонился над неподвижным телом пациента и увидел, что тот мертв. «Угомонился», — проговорил он со странным удовлетворением. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская. Читала Фирдаус Ганеева.